Глава 15. Поиски. Первым делом ребята из клуба ужасов стали искать общие фотографии других классов. Они надеялись, что все может оказаться так же просто, как и с классом Марико. Но в школе снимков не оказалось, а другие ученики наотрез отказывались приносить их из дома. Мизуки несколько раз упрашивала знакомых девочек, но те также всячески избегали этой темы или попусту забывали их принести. Когда надежда начала рушиться на глазах, Рен вновь отправился бродить по пустой школе, размышляя. В тетради осталось всего 4 страницы. Однако они так и не сдвинулись с мертвой точки. «Может, я ошибся? Ихара такой один?» — прошептал Рен, остановившись возле класса музыки. Печальная мелодия не доносилась из приоткрытой двери. Он молча побрел дальше. Рен давно не видел Рунами, но все еще надеялся узнать ее историю. Только вот сейчас у него были дела поважнее. Нужные ему классы, как нельзя кстати, располагались на том же этаже. И он заглянул в первый из них. Утром здесь было полно учеников, но сейчас он казался пустым. Рен пробежал глазами по партам, надеясь, что, может быть, хоть одна из них будет похожа на парту Хары. Он не терпел издевательств. Но сейчас это было единственной зацепкой. «Что-то ищешь?» Арай невольно вздрогнул от неожиданности, когда заметил сидящую на полу девушку. Она оказалась очень маленького роста и практически сливалась со стеной. За учительским столом ее вовсе было не разглядеть, если не подойти вплотную к доске. «Ты из этого класса? Как тебя зовут?» — тихо спросил Рен, рассматривая незнакомку. Обычно в это время никто не оставался в школе, за исключением редких случаев. «А ты уже не помнишь?» — усмехнувшись, произнесла девушка, вставая. Она действительно была очень низкой. «А должен?» — продолжая рассматривать ученицу, спросила Рэй. «Должен?» Скрипучим и писклявым голосом передразнила его незнакомка, делая шаг в сторону Рена. «Уходи, или я верну тебя назад!» Соскучился по запаху крови, скривившись, спросила она. Вспомнив вид другой школы Такабаяши, Арай невольно сглотнул. Он был готов поклясться, что отвратительный металлический запах тут же появился в воздухе после ее слов. Он будто проникал в ноздри, возрождая в подсознании образ кровавой школы. Отвлеченный этими воспоминаниями, Рен даже не заметил, как ученица изменилась. «Тетрадь не поможет тебе выбраться», — крикнула она, прежде чем ее тело обмякло, стало тягучим. Незнакомка, словно жвачка, начала вытягиваться, приближаясь к Рену. «Я тоже не вернусь назад». Одним движением ученица быстро оказалась возле Араи, широко раскрывая свою пасть. «Уйди, Хосимота!» Возникший из ниоткуда парень со всей силы ударил девушку по растянувшейся руке. Та взвыла от боли, втягивая назад поврежденную конечность. Она, словно насекомая, поползла по стене, юркая в открытую вытяжку. Отвратительный след, схожий с расплавленной кожей, все еще тянулся по потолку, где проползла странная школьница. «Ямори Такацу!» Бледный парень подошел ближе к Рену, протягивая руку для приветствия. Его глаза были сильно подведены черным карандашом, а на ногтях красовался такого же цвета лак. Арай неуверенно пожал ее в ответ, все еще рассматривая новоиспеченного знакомого. Он явно был очередным призраком. «И кто же ты?» Ухмыляясь, Рен вдруг дернул Кацу за протянутую руку. Но тот быстро закрыл глаза, словно зная, что Арай задумал. «Подожди!» — воскликнул Кацу, все еще держа их закрытыми. «Я хочу помочь!» «И как же?» — отпуская руку и отходя к стене, спросил Рен. Ощущения, которые он улавливал от Мориты, были похожи с теми, что исходили от Акихира. Возможно, он был одним из тех, кого Рен искал. Мертвец. «Помогу тебе заполнить тетрадь!» Кацу наконец открыл глаза и улыбнулся, слегка наклоняя голову. «Если ты поможешь мне?» «С чего мне в это верить? Ты уже назвал свое имя, как и фамилию той девчонки. Что мне помешает призвать вас?» — уточнил Рен, все же желая узнать, что задумал этот странный паренек. Ну, наверное, то, что имя следующего ты не знаешь. Да и не найдешь его сам, пожимая плечами, отозвался к отцу. А Рейрен хмыкнул, запрокидывая голову, а потом вновь посмотрел на Мориту. «Вы действительно мертвецы?» От этих слов Кацу громко расхохотался, хватаясь за живот. Слезы буквально брызнули из его глаз, делая черные подтеки на лице еще более мрачными. «Их не существует, хотя все мы здесь мертвецы». Он как-то жутко посмотрел на Рена, заставляя того на миг засомневаться. В словах Мориты действительно был смысл, и Арай сам так изначально думал. Но эти правила... «Тогда в чем смысл? Мы выберемся, если заполним тетрадь», — спросил Рен, подходя ближе к окну. Школьный двор был пуст, а старое здание школы Такабаяши все так же стояло на месте. «Не знаю, в свое время я заполнил ее лишь наполовину», — задумчиво ответил Кацу, пожимая плечами. От этих слов глаза Арай расширились. «Ты тоже искал призраков?» Рен вмиг подскочил ближе к парню, желая поскорее услышать его ответ. «Да», — не заставив себя долго ждать, произнес тот. С его лица вдруг пропала довольная ухмылка. «Как видишь, не вышло. Ты уже бывал во?» Морита Кацу поморщился, словно не мог придумать название тому месту, про которое собирался спросить. «Кровавой школе?» — помог ему Рен. «Ага, название подойдет», — ответил Кацу, задумавшись. «Мне нужно вернуться туда. Я потерял нечто важное в том мире. Помоги мне, а после можешь сделать со мной то же самое, что и с Акихиро. Я устал бродить здесь. Слишком много времени прошло». «Что ты потерял? И как туда вернуться?» — спросил Рен, хмурясь. Возвращение в кровавую школу казалось ему отвратительной идеей. Лицо Кацу вмиг растянулось, возвращая назад неестественную улыбку. Он вплотную приблизился к Арае, смотря тому прямо в глаза. «Чёртову куклу! Хочу свернуть ей шею, прежде чем исчезну!» — прошептал он, отстраняясь. Рен сразу понял, о ком шла речь. Отголоски острых, мелких зубов, костяного существа все еще вызывали неприятные ощущения на его ноге. Всплывая в памяти, он хотел поскорее заполнить тетрадь, но вновь возвращаться в тот мир. «Откуда мне знать, что ты не обманешь? Да и возвращаться в то место. Я даже не помню, как смог попасть туда». «О, не бойся, я все тебе расскажу», — ответил Кацу, ловко запрыгивая на парту. «Это будет очень короткий рассказ». Рен приблизился к парню, намереваясь сесть рядом. Но тот неожиданно вытащил из-под парты длинный нож. Арай не успел даже вскрикнуть, когда острое лезвие вонзилось прямо в его плоть. Горячая кровь закапала на пол, и Рен почувствовал металлический привкус даже во рту. Он поднял, полный ужаса, глаза на Кацу, но тот лишь вновь рассмеялся, нагибаясь ближе к уху Рена. «Не бойся, все просто. Чтобы попасть в то место, нужно всего-то умереть». И с этими словами он выдернул нож из тела Арай и воткнул острое лезвие прямо себе в живот. Отвратительный запах плоти и крови тут же ударил в ноздри Рена. Когда он вскочил на ноги, все было именно так, как Арай запомнил в тот первый раз. Стены дышали и пульсировали под его пристальным взглядом, а сам класс переменился, превращаясь в подобие сцены из фильма ужасов. Кровавые ошметки поползли по полу, прячась за давно прогнившими партами, а за окном светила ярко-алая луна. «Долго ты?» – прошептал Кацу. Он стоял у двери и выглядывал в коридор. «Какого хрена?» – процедил Арай, двигаясь прямо к парню. Но тот остановил его одним жестом. «Тихо, не сейчас. Ты уже бывал здесь, верно? Значит, уже проходил через такое». «Что ты несешь?» – тяжело задышав, переспросил Рен. «Через какое такое?» «Кто-то уже убивал тебя, но сейчас не об этом. Смотри». Кацу указал куда-то за дверь и буквально вжался в стену рядом с ней. «Эти самые опасные». Он указал пальцем вперед, и Арай заметил отделенные от тел головы. Они медленно летали по коридору, словно патрулируя стены школы. Заглядывали в каждый класс и стремительно приближались к Рену и Кацу. «Времени почти нет», — прошептал Морита, отходя от двери. Он быстрым шагом приблизился к окну и открыл его, рассматривая выступы на стене. «Нам нужно в сторону библиотеки. Поторопись, Если тебя убьют здесь, назад ты уже не вернешься», — сказал Ка отцу, ловко выбираясь наружу и двигаясь по железному карнизу. Мысленно чертыхнувшись, Рен еще раз взглянул на дверь и направился следом за Моритой. Подойдя к окну, он невольно замер. Улица все так же была залита алым светом, а кровавая луна возвышалась прямо на холме. Она, словно маяк, освещала мрачный двор школы Такабаяши и всю прилегающую к нему территорию. Арай не хотел видеть это место. Глубоко вдохнув, Рен наступил на карниз. «Если мы упадем, то тоже?» — нервничая, спросил он. «Ага, даже если просто на полу неудачно поскользнешься, то уже не вернешься. Станешь частью этого места», — ответил Кацу, ловко двигаясь вперед. Иногда он пригибался под окнами, мимо которых они пробирались, заставляя Рена делать то же самое. Жуткие существа бродили в стенах школы, и их было невообразимо много. Глядя на них, Арай хотел как можно скорее разобраться с поисками и вернуться назад. Это место наводило на него ужас. «Кстати, как мы вернемся?» — все же спросил он, когда Кацу в очередной раз обогнул появившийся выступ. «Ты правда ничего не помнишь?» — с заметной грустью в голосе произнес Кацу. Он не обернулся в сторону Рена, но его спина заметно напряглась. «Нет. Может, оно и к лучшему?» — все же, повернув голову, отозвался Кацу. «Это уже не имеет значения. Для меня так уж точно. Было весело и...» Не успел он договорить, как жуткий металлический скрежет донесся до ушей Арай Рена. Костяная кукла, будто взявшаяся из ниоткуда, держалась одной рукой за каменную стену, а другой отрывала железную балку, на которой стояли парни. На ее лице все еще красовалась заметная трещина, оставленная Реном. «Вот же тварь!» — процедил Морита, хватаясь за едва заметный выступ. «Даже искать не пришлось. Хватай ее, скорее, пока остальные не сбежались». Но попытался возразить Арай, чувствуя, как теряет равновесие. «Давай же, просто разбей ее об стену. Я долго не удержу». Ноги Кацу ловко обхватили балку, а руки отчаянно держались за подоконник. Он старался не выдавать своего страха, но, судя по лицу, ему было ужасно тяжело удержать Арай. Рен, недолго думая, рванул вперед под едва сдерживаемые крики парня. Костяная кукла улыбнулась, стремясь юркнуть в открытое окно. Но Арай оказался проворнее. Он быстро схватил ее хрупкое тело, поворачивая к себе. «Ну же, держась!» — из последних сил прокричал Кацу. И Рен с размаху ударил оскалившееся создание о серый камень. Тело куклы треснуло, рассыпаясь в руки Рена. Она неистово завопила, обращаясь в черный дым, что рассеялся над двором школы Такабаяши. «Отлично, просто замечательно!» — воскликнул Кацу. «А теперь помоги мне, кто-то идет к нам». Не успел он договорить, как его пальцы предательски соскользнули. Кацу в ужасе уставился на Арай Рена, чувствуя, как падает. Однако тот успел вовремя схватить его за руку. В самый последний момент глаза ребят встретились, и Кацу широко улыбнулся. «Рад был вновь тебя увидеть», — прокричал он, прежде чем Рен провалился в его воспоминания.